Он взял из ее ледяных пальцев баул и пропустил вперед, уважительно распахнув перед ней скрипучую со щелями дверь барака. В дребезжащем холодном военном самолете Эссен сказал ей, что на обратном пути они остановятся в Кракове. Он поможет ей найти родных. «Вам это было очень трудно», — утвердительно сказала Ганна. «Судя по всему, было очень трудно добиться такого разрешения». «Я его не добивался», — ответил Эссен. «Я просто хочу вам помочь, так что головы нам будут снимать обоим». Его высочеству, главе королевского итальянского правительства Бенито Муссолини, Рим. «Дуче, я пишу вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я полагаю, что не вправе больше терпеть положение после доклада мне последней карты с обстановкой в России, а также после ознакомления с многочисленными другими донесениями. Я прежде всего считаю, что уже нет иного пути для устранения этой опасности. Дальнейшее выжидание приведет самое позднее в этом или в следующем году к гибельным последствиям. Русские имеют громадные силы. Я велел генералу Йодлю передать вашему атташе у нас, генералу Маросу, последнюю карту с обстановкой. Собственно, на наших границах находятся все наличные русские войска. С наступлением теплого времени во многих местах ведутся оборонительные работы. Но я ни на секунду не сомневаюсь в крупном успехе. Прежде всего, я надеюсь, что нам в результате удастся обеспечить на длительное время на Украине общую продовольственную базу. Она послужит для нас поставщиком тех ресурсов, которые, возможно, потребуются нам в будущем. Если я вам, Дуччи, лишь сейчас направляю это послание, то только потому, что окончательное решение будет принято только сегодня в 7 часов вечера. Поэтому я прошу вас сердечно никого не информировать об этом, особенно вашего посла в Москве, так как нет абсолютной уверенности в том, что наши закодированные донесения не могут быть расшифрованы. Я приказал сообщить моему собственному послу о принятых решениях лишь в последнюю минуту. Материал, который я намерен постепенно опубликовать, так обширен, что мир удивится больше нашему долготерпению, чем нашему решению, если он не принадлежит к враждебно настроенной к нам части общества, для которой аргументы заранее не имеют никакого значения. В заключение я хотел бы вам сказать еще одно. Я чувствую себя внутренне снова свободным после того, как пришел к этому решению. Сотрудничество с Советским Союзом при всем искреннем стремлении добиться окончательной разрядки, часто сильно тяготило меня, ибо это казалось мне разрывом со всем моим прошлым, моим мировоззрением и моими прежними обязательствами. Я счастлив, что освободился от этого морального бремени. С сердечным и товарищеским приветом, Гитлер.